как что-то перерезало тело теплохода. Корма отделилась и поплыла самостоятельно. Она подумала, это прямое попадание. Сейчас все утонем. Но корма не тонула, а уходила все дальше. Она ползла по покатой, ставшей дыбом палубе, и опять кричала «Ваня!». Татьяна Сергеевна проснулась от своего бессильного шепота, долго лежала, вспоминала, как все было на самом деле. Во сне всегда все сдвигалось и путалось. Тогда осенью 44-го не искала она его на палубе, он давно опять воевал, уже где-то в Венгрии. А они всю осень возили теплоходом в Измаил раненых. Каких-нибудь 80 километров по Дунаю, а шли почти неделю. Немцы минировали Дунай с воздуха, и приходилось стоять по 3 дня, ждать, пока разминируют. Ночами стояли, шли только днем, их часто бомбили, и ни одна бомба не угодила в теплоход. Среди раненых в 3-м, кажется, рейсе оказался немолодой цыган. Он сказал, «Кто-то из нас счастливый, заговоренный». Она потом все время вспоминала слова цыгана и думала, «А может, это я заговоренная?» Они сдавали в Измаиле раненых и возвращались за новой партией. И опять были мины, опять бомбы, а она, смеясь, ободряла раненых. «Не бойтесь, ничего с нами не случится. Я заговоренная, мне цыган нагадал». Она удивлялась, что к старости стала жить странной двойной жизнью. Одной наяву, другой во сне. Обе жизни шли не совпадая и редко пересекаясь. Между ними не было ничего общего. Самое странное заключалось в том, что во второй жизни во сне она ощущала себя счастливой. Среди боли, крови, смерти, среди бомбежек и артобстрелов, ведь ей снилась война, она остро чувствовала счастье жить. А теперь вот нет ни опасности, ни разлук, а жизнь словно бы меркла, и радость уходила куда-то. Она осознавала свое одиночество, неполную причастность к жизни. Душа утратила легкость, отяжелела, столько всего накопилось с ней, что не осталось ни одной свободной клеточки. Конечно, она понимала, откуда это ощущение счастья в снах. Ведь возвращалась в молодость, а еще от того, что все события и страхи тех лет происходили как бы понарушку, из первой реальной жизни. Она уносила в сны уверенность, что с ним ничего больше не случится, и она найдет его. Здесь и была точка пересечения снов с реальной жизнью. Теперешняя жизнь освещала прошлое знанием того, что будет потом. Она берегла в себе этот дар жить одновременно в настоящем и прошлом, никому о нем не говорила. Никто бы и не понял, но, может быть, он тоже проживает в снах свою вторую жизнь, повторяет молодость, а проснувшись, напрочь забывает об этом. И только поэтому его теперешняя жизнь, суетливая и мелочная, кажется ему значительной и полной смысла. Она перевернула подушку, прижалась к ней щекой, закрыла глаза. Знала, что сейчас уснет крепко, без сновидений. Так случалось всегда, когда ей удавалось что-то понять и додумать до конца. Они пили чай. Он сидел, спустив с дивана ноги и привалившись к стене. За спиной торчком стояли 2 подушки с пухлыми углами. Она сидела на табуретке, смотрела, как знакомо он зачесывает пальцами волосы на теме, маскируя плешь, как медленно закрывает и открывает темные запавшие глаза, и все лицо выглядело сейчас худым и темным. Он напоминал того молодого ранбольного, каким она впервые увидела его тогда –